Глава 6. Сколотить 20 полок в 2 этажа. Разместить их по 5 штук вдоль стен. На этом все. Дракон сделал паузу, холодно рассматривая надувающегося от возмущения принца, а затем добавил безжалостно. Пока. После развернулся и вышел, оставив практически уже надувшегося для возражений ежа решать самостоятельно, что делать дальше – сдуваться или лопаться уже от напряга. Волк, ласково скалящийся куда-то из угла, где сидел в обнимку со своими блохастыми братьями, только взоржал неприлично. «Ну как, голубая кровь? Хорош у тебя вечерок будет?» «Можно подумать, у тебя лучше!» Огрызнулся все же решивший не лезть на рожон ежи, тоскливым взглядом изучающий закрытую дверь в казарму. «Да я-то намерений для бала не имел изначально!» Оскалился насмешливо волк. Его мохнатая сестра ткнулась ему в лицо, а затем встала и подошла к еже. Он машинально положил ладонь ей на холку, потрепал. Все же на редкость ручная зверюга, ласковая такая. Если б ежи не наблюдал своими глазами, как вишенка дикую рысь рвала пару дней назад, на привале, ни за что бы не поверил, что она вообще хоть на кого-то зарычать способна. «Вон, с вишенкой потанцуй», – посоветовал волк. «Больше тебе ничего не светит». «Отстань!» – окончательно сдулся ежи, вздохнул и поплелся в свой угол, плюхнулся на тонкий матрас, поерзал недовольно. «Да уж, кровати им точно не помешают». «Но помилуйте!» Делать их самостоятельно? Ему, наследному принцу. Это уже ни в какие ворота. Хватит и того, что он эти, поистине агиевы, по имени того самого владыки-засранца, конюшни очистил. Практически один, между прочим, потому что тупоголовые близнецы, вчера вернувшиеся с чистки реальных конюшен ближе к вечеру, больше мешались и все портили, чем помогали. А волк лишь ржал, бесконечно издеваясь над досадной оплошностью ежи, не распознавшего в мальчишке девочку. Хотя тут вообще ничего смешного не было. И ежи был уверен, что если б не нюх звериный, то волк бы и сам обознался. Потому что соперник, вернее, соперница по ножичкам, воровку, тащившая фамильный клинок, вообще ничем внешне не походила на девушку. Волос короткий, нос острый. Худая, как жердь, ни фигуры, ни лица. Только глаза разве что. Огромные, пронзительные, наглые такие. Кстати, и глаза-то не особенно походили на девичьи. Очень уж нахально пялилась, взгляд не прятала. Значит, или ошибся волк, изменил ему нюх. Или девка такая, что пробы ставить негде, во всех водах моченая, потому что весь опыт общения с самыми разнокалиберными дамами подсказывал еже, что встреченная им вчера девчонка вообще себя неправильно вела. Не характерно для девушки никакой стеснительности, стыдливости, один нахрап и наглость. Он таких никогда не встречал. Правда, когда попытался донести свою свежую мысль до скалящегося волка, тот лишь вовсе расхохотался неприлично и посоветовал обескураженному еже почаще выбираться из дворца и смотреть на людей. И на девок, которые по улицам нижнего города ходят. Много нового узнает. Еже только поморщился и остаток дня вообще не разговаривал с зубоскалом. Благо волку через несколько часов надоели шутки про неразборчивость принца, и он переключился на безответных близнецов. Степняки, в силу собственной дремучести, не понимавшей большую часть насмешек волка, только отфыркивались и коротко переговаривались между собой на своем варварском наречии. После работы на конюшнях и неправильной помощи ежи в казарме, они по очереди облились во дворце ледяной водой из колодца и, страшно довольные собой, задрыхли прямо на твердом полу, на каких-то подстилках. Волк тоже уснул в обнимку со своими блохастыми родственниками. А вот ежа долго ворочался, непривычный даже за месяц кочевой жизни к твердой земле и холодным ночам, и все проворачивал в голове случившееся днем. Вспоминал каждое мгновение встречи с неизвестной воровкой. Досадовал, как это он не понял, не распознал. А если бы понял, то что бы сделал? Перед внутренним взором вставали ее глаза. То темные и отчаянные, то со смешинками в глубине, то с наглым вызовом. И губы. Он не обратил внимания, но вот ночью почему-то вспомнилось, что пухлые они были. И форма красивая. И вообще, пожалуй, если ее одеть в женское, то вполне и посмотреть можно было бы. Наверное. Ежа вздыхал, ворочался, садился, ложился. Сон никак не шел. Деревянный настил казармы был твердым, а ночной воздух – холодным. И мысли в голове. Мысли, мысли. В итоге где-то в середине ночи к нему пришла вишенка. Длинно лизнула в лицо и плюхнулась рядом, вывалив длинный язык. Ежа попытался спихнуть наглую засранку с подстилки, но безуспешно. Звать на помощь волка и требовать, чтобы он убрал родственницу, показалось глупым. Вишенка на все уговоры и приказы лишь вздыхала совсем по-человечески и щурила наглые зеленые глаза. Наконец, ежи устал, выдохся и обессиленно завалился рядом с волчицей. Обхватил ее рукой, прижался к мохнатому боку и незаметно для себя угрелся и спокойно уснул под мирное звериное сопение. Ну а утром, после всех необходимых гигиенических процедур, зарядки, кросса на дальнее расстояние, ежи на завтраке, который проходил в общей столовой, узнал, что вечером генерал устраивает приветственный вечер в честь новоприбывших высоких гостей. И остаток дня принц судорожно придумывал, чтобы такое надеть, чтобы выглядеть на вечере достойно. Конечно, это не светский столичный бал и не изысканный вечер в гостиной какой-нибудь из матушкиных фрейлин, но хоть что-то. Ежи понял, до какой степени соскучился по таким вот ненавязчивым выходам в свет. Как ему хочется просто поговорить с кем-нибудь, кто не будет скалиться язвительно в ответ. Или смотреть тупыми бараньими глазами. Или обливать мертвенным холодом. Да, наконец, с женщиной пообщаться. Хоть какой-нибудь. У него женщины не было уже больше месяца. И организм отчаянно скучал по этому общению. Ходили слухи, что у генерала две дочери. Старшая – умница и красавица. И младшая – тоже красавица и умница. Нет, Ежи был далек от мысли, что кто-то из этих провинциальных принцесс попадет сегодня к нему в постель. С невинными девушками он предпочитал дел не иметь. Тут батюшка твердо его выучил. Но там, где дочки генерала, будут, значит, еще их подружки. И жены офицеров. И вдовы, может, какие-нибудь молодые. Короче говоря, выбор определенно будет больше, чем сейчас. Сколько можно в обнимку с мохнатой наглой зверюгой спать? Еже отчаянно хотелось даже не постельных упражнений, хотя и от них он ни в коем случае не отказался бы, а просто обычного легкого человеческого флирта. Широко раскрытых восхищений женских глаз, улыбок, тонких пальчиков, незначай касающихся плеча или руки, обещание во взгляде. Короче говоря, Ежи был в возбуждении и вдохновении, и появление в казарме Ассандра и Карса в кои-то веки ждал с нетерпением. Мысленно перебирал свой небогатый гардероб. И потому, когда Ассандр, действительно появившийся в казарме ближе к вечеру, причем в полном военном парадном облачении, скучающим голосом объявил, что они с лордом Карсом приглашены на праздничный вечер генералу, а все остальные, пока их не будет, займутся общественно полезным делом сколачивания двухъярусных коек для казармы, у Ежи даже в глазах потемнело от обиды и разочарования. Ведь он был уверен, что и его тоже пригласят. Конечно, пригласят! Он же принц! Он же достоин, в конце концов. «Ну, пожалуйста!» Конечно, ничего из этого он не сказал. Но чего ему это стоило? Ассандр давно уже ушел. Волк, прекратив ржать, умелся куда-то вместе со своей блохастой сворой. Близнецы сидели в углу с досками для будущих кроватей и крайне идиотскими выражениями на одинаковых рожах. А Ежи только-только нашел в себе силы выдохнуть. Получилось почему-то с дрожанием голоса и обидой. Он еще поерзал на матрасе, повздыхал, глянул на близнецов, один из которых как раз изо всех сил долбанул себя по пальцу молотком и теперь страстно рассказывал на своем тарабарском все, что думает по поводу приучения гордых степных охотников к неблагодарному плотницкому ремеслу. И внезапно все вокруг стало таким душным, таким невыносимым, что он взвился на ноги и, рявкнув что-то ругательное в ответ на удивленный вопрос одного из близнецов, вылетел из казармы. На улице он хватанул раскрытым ртом воздуха, прищурился на высыпавшие на небе звезды, сплюнул. И решительно, поправив куртку, направился в сторону генеральского особняка, находившегося тут же, в расположении части, за невысоким заборчиком с высаженными по периметру красивыми колючими кустами. Зачем он туда идет и что именно собирался делать дальше, Ежа не знал. Вот доберется и придумает.